Я вам клянусь, я здесь бывала, бежала, позабыв дышать, завидев снежного болвана, вздыхала, замедляла шаг. Непрочный памятник мгновенью, снег рукотворный на снегу, как ты, жива на миг, а верю, что жар весны превозмогу. Бесхитростный прилив народа к витринам празднество сулил, уже Никитские ворота разверсты были, снег валил. Какой полет великолепный, как сердце бедное неслось вдоль Мерзляковского и в Хлебный, сквозняк на выд, двор насквозь. В жару предчувствия плохого поступка до скончанья лет, в подъезд, где ветхий лак плафона так трогателен и нелеп. Как опрометчиво, как пылко я в дом влюбилась. Этот дом набит, как детская копилка, судьбой людей, добром и злом. Его жильцов разнообразных, которым не было числа, подвыпивших, поскольку праздник, я близко к сердцу приняла. Какой разгадки разум страждал, подглядывая с добротой неистовую жизнь сограждан, их сложный смысл, их быт простой. Пока таинственная бытность моя в том доме длилась, я его старухам полюбилась по милости житья-бытия. В печальном лифте престарелом мы поднимались, говоря о том, как тяжко старым телом терпеть погоду декабря. В том декабре и в том пространстве душа моя отвергла зло, и все казались мне прекрасны, и быть иначе не могло. Любовь к любимым есть нежность ко всем, вблизи и вдалеке пульсировала бесконечность в груди, в запястье и виске. Я шла ущелье коридоров, меня заманивали вглубь чужих печалей, свадеб, вздоров, в плач кошек, в лепет детских губ. Мне выше, мне туда, где должен пришелец взмыть под крайний свод, где я была, где жил художник, где ныне я, где он живет. Его диковинные вещи, воспитанные как существа, глаголит их немое вечи о чистой тайне волшебства. Тот, кто собрал их воедино, был не корыстен, не богат. Возвышенная вещь родима душе, как верный пес или брат. Со свалки времени было возвращены и спасены, они печально и беззлобно глядят на спешку новизны. О, для раската громового так широко открыт раструб, четыре вещи граммофон во тьме причудливо растут. Я им родня, я погибаю от нежности, когда вхожу, я также шею выгибаю, я также голову держу. Я, как они, витиевато, и горло обнажен проем, звук незапамятного вальса сохранен в голосе моем. Не их ли зов меня окликнул, и не они ли меня влекли, очнулся в грозном и великом недоумении любви. Как добр, кто любит, как огромен, как зряч к значению красоты, мой город, словно новый город, мне предъявил свои черты. Смуглее великого араба восходит ночь. За что мне честь в окно увидеть два арбата, и тот, что был, и тот, что есть? Лиловой гроздью виснет сумрак, вот стул, капризник и чудак. Художник мой портрет рисует и смотрит остро, как чужак, уже считая катастрофой уют столь полный и смешной. Ямб примеряю пятистопный к лицу, что так любим он мой. Я знаю истину простую. Любить — вот верный путь к тому, чтоб человечество вплотную приблизить к сердцу и уму. Всегда быть не хитрее, чем дети, не злее, чем дерево в саду, благословляя жизнь на свете, заботливее, чем жизнь свою. Так я жила былой зимою, ночь разрасталась, как сирень, и все играло надо мною печали сильная свирель. Был дом на берегу бульвар, не только был, но ныне есть. Зачем твержу, я здесь бывала, а не твержу, я ныне здесь. Еще жива, еще люби, все это мне сейчас дано. А кажется, все это было и кончилось давным-давно.